Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Мы с вами сегодня решили поговорить на чисто психологическую тему, которая была бы и вовсе профессиональной, если бы не его величество, то есть, извините, если бы не ее, конечно, ее величество мода. Мы с вами хотели поговорить о феномене психологических тестов. Вот уже, наверное, больше полутора десятка лет, как популярность всевозможных психологических исследований, которые объединяются в слове «тест», в нашей стране столь велика, что пора уже говорить, наверное, о самой настоящей тестомании, поскольку психологическое тестирование сегодня стоит в одном ряду по популярности с увлечением предсказаниями или гороскопами, например. Причем, что касается моих собственных наблюдений, то мне кажется, что популярность гороскопов все-таки несколько отступает по сравнению с популярностью психологических тестов. Ну вот судите сами, в числе рекомендаций по маркетингу, скажем, журналов, газет или всевозможных сайтов в интернете, говорится, что для того, чтобы сделать более привлекательным для читателя, зрителя, как бы посетителя интернета, ту или иную страничку, на ней необходимо разместить психологические тесты с самого что ни на есть неумного содержания, поскольку расположение таких вот автоматизированных тестов на этой страничке или в этом издании автоматически привлекает к нему внимание. В среднем, по опросам, такие опросы тоже проводятся, в нашей стране женщины в журналах, газетах, в интернете проходят или отвечают на вопросы всевозможных психологических тестов не менее 5-7 раз в месяц. Если учесть, что очень многие наши женщины вообще журналов не читают, то это значит, что у оставшихся популярность психологических методик просто невероятно велика. Во всяком случае, у нас в стране тестовый бум. Вот сегодня по нашему постоянному телефону прямого эфира, телефон этот 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямого эфира Радио России, вот по этому самому телефону мы обсуждаем причины, почему популярность тестов и всего того, что ими называется, вдруг захватила нашу страну. Что человек ищет в тестировании такого рода и какие неприятности может быть в этой самой популярности тестов встречаются. Откуда есть пошли приемы психологического тестирования, что вы о них знаете, какие тесты вы лично проходили, что вам понравилось и не понравилось в результатах тестирования или в том, как вас тестировали. В общем, все, что вы знаете о психологических тестах, которые, еще раз повторяю, стали частью сегодняшней культуры или такой вот новой психологической болезнью, тестоманией, которая, наверное, как-то нас характеризует. Это самый главный вопрос программы. Почему же так популярны психологические тесты сегодня? Вот об этом мы и говорим по телефону 495-956-1514. Ну, среди музыкантов, конечно, с давних времен существуют свои многочисленные приемы тестирования. И так как, вообще говоря, тестирование – это сравнение себя с чем-то объективно существующим, с чем-то, что как бы создана не тобой, то самый популярный вид, наверное, такого музыкального самотестирования – это исполнение стандартов. Есть знаменитое понятие «джазовый стандарт». Это популярные мелодии, написанные джазовым композитором, которые знают все и которые поэтому так трудно по-своему сыграть. Но вот среди таких стандартов в нашей с вами музыкальных подтемах программы «Серебряные нити» есть такая маленькая подтемка. Это песни «Битлз» в исполнении разных других музыкантов. И сегодня себя тестирует с помощью мелодии «Битлз» знаменитая, ну, конечно, среди тех, кто любит джаз, знаменитая джазовая певица Хелен Меррилл. Она будет петь с нами сегодня песни легендарного ансамбля в своей неподражаемой манере. 495-956-1514. Places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, for people and things that went before, I know I'll often stop to think about them. In my life I love you понял, что тесты в нашей стране стали в последнее время даже таким способом самовыражения, поскольку, особенно в интернете, появились предложения пройти психологические тесты, чем-то напоминающие романы. Ну, такие короткие фантастические романы, когда вы читаете какую-либо сценку, а потом вы должны что-то такое предложить, какой-то вариант. Как вы поступите с этой сценкой, в зависимости от этого открывается другая сценка, и вы как бы движетесь по ступенькам такого романа, кратенького или новеллы, как правило, фантастической, и в конце вам предлагается какая-то личностная характеристика. Точно такими же способами сегодня тест в интернете, по крайней мере, все больше и больше напоминает компьютерную игру. В предисловиях к некоторым сетевым играм сетевая игра начинается с теста. Вы описываете какие-то свои характеристики, тоже в каких-то чаще всего небольших сценках, и вам предлагают участвовать в игре в качестве, скажем, воина света или воина зла, поскольку именно эти образы вам больше всего подходят. Похоже, что да, тест отчасти становится некоторой психологической игрой. И все бы это было замечательно, если бы не попадались удивительно простые тесты. Я даже один из них хотел привести, но потом побоялся, потому что решил, что, знаете, неизвестно, чем слово наше отзовется, и как бы наши радиослушатели не поняли бы шутку. Дело в том, что буквально в одном абзаце некий автор в интернете, например, да, предлагает определить, не серийный ли вы убийца. При этом ссылается, ну, по крайней мере, в глубине души, и при этом ссылается на то, что тест американский, по счастью, не приводит авторов. Я чуть позже объясню, почему, собственно говоря, это и невозможно. Там предлагается некая ситуация, на нее возможен единственный правильный ответ. И вот если вы угадываете этот ответ, то, скорее всего, вы сексуальный психопат. Так как такого рода тестов, которые можно пройти за несколько секунд, а заключения по ним вот такие вот категорически хватает, то у меня есть подозрение, что вся эта процедура стала даже отчасти или все больше и больше травматической. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я бы хотела спросить у вас. Сейчас очень модно и популярно при приеме на работу, значит, тестироваться. Но если человек не проходит тест, то ему вправе отказать? Вы знаете, ответа на этот вопрос нет в действительности. С точки зрения Трудового кодекса нет не вправе, поскольку там вообще никак не упомянуты никакие психологические тесты, то есть ни в каком смысле, ни в рекомендательном, ни в приказном, а все согласия, отказы о приеме на работу должны делаться в нашей стране в связи с Трудовым кодексом. Он по этому поводу молчит, и в силу этого работодатель может поступать ровно так, как он хочет. Вот, к сожалению, величайшему бесчисленные психологические службы и частные психологи, а сегодня их не выпускает разве что ленивый вуз. Вот тут у меня дочка коллеги одного, она училась, я вот даже с трудом поверил, что это существует в неком физическом, на неком физическом факультете вуза, факультет физики, представляете, с углубленным изучением психологии. Так вот, так как тест с точки зрения сегодняшней психологии является таким очень простым товаром, то разве что ленивый не предлагает менеджерам предприятия, если имеет на них какие-то выходы, какие-то связи, пакеты тестов для тестирования решительно всего чего угодно, в том числе для тотального тестирования персонала и в процессе приема на работу, и где хотите. Проблема заключается лишь в том, что в действительности, не волнуйтесь, в общем, эти тесты не так уж сложно обмануть, и о том не обмануть, а во всяком случае ответить на них как-то более-менее пристойно. Если успею, я в конце передачи кратко расскажу, как это сделать, во-первых. А во-вторых, в общем, сегодня, уже к сегодняшнему дню, все-таки большая часть менеджеров как-то разуверилась в психологических тестах. И сейчас к их результатам относятся гораздо спокойнее. Ну, по-прежнему не рекомендуется делать элементарных ошибок. Еще раз говорю, я расскажу. Спасибо, Надежда, за вопрос. Доброй ночи, Ольга. Ольга, доброй ночи. Значит, у меня относительно того, как я отношусь к тестам, ну, вот в гламурных, там, в толстых журналах, ну, просто ради, честно говоря, любопытства. А вот стоп. Вот это само по себе интересно, потому что если бы мы с вами как-то вот вдвоем, да, да, сказали, вы знаете, вот как нам интересно тестироваться, это одно дело. А вот откуда, очень интересно, это ведь на самом деле характеристика нас, в общем, целой страны, поскольку миллионы людей, неважно, кем составлены, неважно, как у нас правильно говорят, валидизированные, то есть неважно, кем исследованные тесты, они ими увлекаются миллионы. Более того, извините, Оль, что я при вас, это тоже такое средство для самовыражения, потому что огромное количество, скажем, психологических учебников или учебников для менеджеров, или учебников для вузов состоят наполовину примерно из психологических тестов, или без указаний на авторов, или с какими-нибудь очень смутными указаниями. И поэтому как бы и книжки-то тоже с удовольствием покупаются, если в них приведены пачки тестов. А если иметь в виду качество вот этих самих программ? Нет, не совсем качество, а просто, знаете как, вот я, в общем-то, не столько тесты прохожу, сколько меня даже интересует результат того, что написано в конце. То есть расшифровка этого теста. И, собственно говоря, вот, наверное, у меня такая странная, может быть, способ проходить эти тесты, что меня интересует, что написано в расшифровке. Вот если меня заинтересует эта расшифровка более-менее, вот, тогда я могу, то есть я начинаю с того, что я там, где это возможно, конечно, читаю, что предлагается. Допустим, потому что тесты обычно по какому-то определенному критерию, да, по какому-то определенному области, виду, там всему. И в какой-то степени мне уже сам по себе тест может быть не так интересен, как то, что вот те варианты, которые даны, допустим, по каким-то вот этим критериям, потому что я в них вижу, допустим, где я угадываю себя, где я себя не угадываю. Но чисто для, поскольку мы себя тестируем, вот, и где какой-то у меня даже бывает посыл к тому, что вот где нужно себя исправить, где какое-то вот что, какое-то саморазвитие, какое-то вот есть. То есть какие-то тесты, ну, практически этим, как вы правильно говорите, в журналы практически все сейчас этим пестрят. Вот. К астрологии я стала относиться более спокойно. Ну, как большинство. Вот. Ну, потому что когда это было вновь, это было, ну да, это было, этого не было, это было под каким-то запретом там, это стало интересно. Вот. Ну, потом это все, так сказать, успокоилось, тем более, что сегодня, в общем-то, у нас уже совсем немножечко после железного занавеса страна уже все-таки давно перешла к общению с внешним миром. А вот. Обратите внимание, тесты популярны все равно. Я учусь, но, я неправильно произносил слово. Но сейчас я просто другую вещь хочу сказать, потому что вот мы пришли, мы с друзьями, там многие люди, которые меня окружают, которые прошли перестройку, которые лишились там работы, всего, это приобрели другие специальности. А, вот, мы пришли, в общем-то, к православию. Вот, и вас хочу тоже поздравить с открытым праздником Пасхи. Христос воскресе. Спасибо большое. Воистину воскресе. Всех поздравляем мы с Ольгой, наших радиослушателей. А я вообще хочу сказать спасибо большое, Оль. Я хочу сказать две вещи. Вещь первая, что вообще-то я знаю многих людей, которые детективы тоже читают с конца. Но все равно интересно. Это, наверное, такая отдельная проблема к самому по себе тесту, не имеющая значения. А вот все остальное, что сказала Ольга, очень интересно. Знаете, что у нее получилось, на мой взгляд, вот так в совокупности? Это вещь вторая. Получилось примерно так. «Свет мой зеркальце». скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Обычное зеркальце в такой ситуации молчит вглухую, показывает тебе твою кислую физиономию, уже заранее кислую, потому что ты смотришь, и человек начинает искать потребность в других зеркалах, в том, чтобы себя с чем-нибудь сравнить, с какой-нибудь точкой отсчета, возможно, объективной. И чтобы понять, какими глазами эта объективная точка отсчета, этот самый внешний мир, смотрит на тебя. И мы со страшным любопытством ждем вот этого того, что в конце, потому что этот вывод, это как бы глаза другого, который рассказывает мне про меня. Жаль только, что эти выводы почти всегда оказываются игрой, иногда еще и опасный. Ну вот, как будет жить, меняться человек, который, прочтя в интернете некий тест, который не решился приводить, придет к выводу, что он сексуальный психопат. Ко мне, например, не раз прибегали какие-то люди, прошедшие какие-то тесты, как правило, в школе. И прибегали, поскольку школьные справочники тоже полны этих абсолютно невыразимых, неизвестно откуда взявшихся, неизвестно как применимых к школе шкал. Так вот, они говорили: ой, какой кошмар, мне сказали, что у меня ребенок шизоид. Это что значит, что у него будет шизофрения? Доктор, скажите, ответьте мне, пожалуйста. Да, спасите, вот как помните в «Мастере и Маргарите». Возьмите все золото, спасите жизнь. А если человек на полном серьезе проходит тест и понимает, что он там, вот как в предисловии написано, что он американский, отвечает на вопрос правильно, и вдруг понимает: да, я сексуальный психопат. Что ему с этим делать? Ну вот что? Ну вот я понял, я сексуальный психопат. И дальше что? В общем, изменять себя в результате можно неким чрезвычайно странным образом. Доброй ночи, Татьяна. Алло? Нет Татьяны в эфире, да? Лариса, доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мой звонок несколько запоздал. Я просто хотела сказать о том, что я никогда, ну, вернее, с некоторых пор не отвечаю на тесты. Я считаю, что они все грешат однообразием, и действительно их легко обмануть. Всегда выбирает красный цвет, победитель выбирает красный. Ну и вот это то, что я хотела бы сказать. Да-да-да, но и сексуальный маньяк тоже. Все зависит от того, кто сидит и интерпретирует результаты. Вот есть совершенно удивительные вещи среди моих коллег. И один доктор философии рассказывал мне, что один психотерапевт сказал ему, что он человек слишком слабый, и что он умрет молодым, если попытается делать то, о чем мечтает, к чему стремится. Его интеллекта, его физических сил просто мучительно не хватает для того, чтобы заниматься там наукой, философией, еще определенными профессиональными обязанностями. Этот человек не послушался авторитетного психотерапевта. Однако я очень боюсь, что есть много людей, которые относятся к тестам на полном серьезе. Доброй ночи, Александр. Есть Александр у нас из Орла? Нету. Видимо. Почему нету? Есть? Вот. Есть, конечно. Ура! Здравствуйте, Александр. Мы вас... Здравствуйте, доброй ночи. Ну, я бы хотел обосновать, высказать мнение, почему тесты модны, почему мы ими занимаемся. Угу. В связи с тем, что мы плохо себя знаем. Ну вот, спасибо вам, Александр, большое. Вот. Никто ни в школе нами не занимался, не обосновал наши таланты, способности, возможности. Это первое. И второе, естественно, о нас хотят другие люди узнать, это и работодатели в том числе. То есть познать себя основное. Спасибо. Спасибо большое, Александр, в том числе и за краткость тоже. Действительно, нам мучительно не хватало, не хватает языка самопознания. Языка, на котором можно говорить о другом человеке, конечно же, тоже. Поэтому возникает такая страстная жажда понять, кто же ты такой, как видят себя другие, на каком языке можно говорить о другом. Просто, как всякая жажда, эта жажда тоже имеет две стороны. Ну, про одну из этих сторон, добрую и прекрасную, сначала споет Хелен Меррилл, она поет музыку Битлз сегодня, а потом уже расскажу я. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything and tenderly the kiss my lover brings. To me, and I love him. A love like ours could never die as long as I hold you near me. Bright are the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love him. России мы по-прежнему говорим о психологических тестах в программе «Серебряные нити». И я вспоминается мне вот что, то, чего мы, как мне кажется, не понимаем. Наша страсть к тестированию, к этакому самопознанию, к творению себя, к называнию каких-то своих свойств, к их систематизации, классификации и к чему-то еще. Платон, вовсе не Фрейд, как ни странно, а Платон в диалоге «Пир» относил к функциям эроса. То есть этого самого полового влечения. Он говорил, что все в нас меняется, да, все всегда обновляется, мы что-то непременно теряем, телесы, плоть, кости, кровь, вообще все телесное. Но и не только телесное, это я цитирую Платона, но и то, что принадлежит душе, ни у кого не остаются без перемен ни его привычки, ни нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести. Всегда что-то появляется, а что-то утрачивается. А еще удивительнее, однако, обстоит дело с нашими знаниями. Мало того, что какие-то знания у нас появляются, какие-то мы утрачиваем, а следовательно, мы ни одной минуты не бываем прежними в отношении знаний. Так вот, при всех переменах что-то должно нас связывать воедино. И вот эту нашу жажду цельности, стремление придать рисунок, форму, найти язык для описания нашего единства, объединить то, что нам кажется бесформенностью, это то самое условие, которое Платон считал необходимым для воспроизводства. А вообще говоря, потребность в постоянном тестировании является, похоже, очень похоже частью нашей сексуальной потребности, иначе мы не понимаем, кто же такие мы, и начинаем совсем себя терять, когда вступаем в пару, а нам хочется как-то себя определить, придать себе форму. Еще раз повторяю, это, в общем, вовсе не мое мнение, а Платона, который считал, что мы пребываем до конца в эросе только тогда, когда способны раскрыться и с помощью духовного и эмоционального чувства слиться с формами, вдумайтесь, с формами, с мыслями и словами, находящимися вне нас самих, в мире межличностных отношений. Вот о чем идет речь. Да? Мы должны себя каким-то образом определить в этом мире, иначе мы чувствуем себя нецельными и неспособными к воспроизводству. Простите меня на этом слове. Доброй ночи, Ирина Александровна. Да, добрый вечер, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я бы хотела немного иначе вот сказать о тестах, потому что я закончила в свое время психологический факультет МГУ, и я бы хотела сказать о тестах как об научном инструментарии, который позволяет каким-то образом исключить субъективный фактор. Вот, и, так сказать, тесты бывают очень разные, об этом тоже нужно сказать. И тесты должны соответствовать определенным требованиям, как валидности, надежности, должна быть апробация тестов и так далее. То есть тесты это не просто какая-то такая игра и мода, да, это то, что делает науку наукой, потому что в любом контакте человеческом, да, всегда есть вот этот субъективный фактор, и поэтому очень сложно его исключить. Ну, допустим, как MMPI, да, вот этот тест Миннесотский, профиль личности, там есть просто шкала лжи, там это все очень серьезно, и то, конечно же, да, вот это все там не соответствует, ну, хотя бы примерно. Или, допустим, Люшер, да, или тесты, которые ориентированы на там, мотивационные какие-то потребности, да, или медицинские тесты, которые исследуют мышление. Ну, как бы тесты рознь. Вы совсем ничего не сказали об этом. Ну, я бы еще хотела сказать, что в журнале профессиональном Psychologist, да, где публикуются, пишут преподаватели МГУ, и вот тесты, которые приводятся там, я считаю, что они просто достойны. Psychologist замечательный журнал. Я вот плохо вас слышу, но вот я как-то вот не совсем согласна с тем, что Платона сейчас как-то неуместен. Я вас перебью на секундочку, потому что Платон, он уместен всегда и везде, я думаю. Дело вот в чем. Дело все в том, что вы прекрасно знаете, как ученый, и я прекрасно знаю, как врач, что тест, в общем, никогда не может быть объективным. Конечно же, к этому нужно перейти, потому что в любом самом шикарном, самом, что ни на есть, Миннесотском тесте, на самые, что ни на есть, 500 вопросов, всегда существует два начала. Первое начало – это наука, второе начало – это переводчик и интерпретатор. Потому что мало получить кривую ответов на вопросы, ее надо отинтерпретировать. Я сейчас, вот вы рассказывали, Ирина Александровна, я вспоминал, что в советские времена психологи и мы, врачи, они тоже сумняшися, обращались к нашим коллегам, которые выезжали за границу, с просьбой купить там специальную литературу, и в том числе сами стандартные психологические тесты. И мы невероятно удивлялись, когда наши знакомые приезжали из-за границы и сообщали, что в Париже и Нью-Йорке продавец магазина требовал перед тем, как продать тест, предъявить ему государственную лицензию на приобретение теста. Так, как будто дело шло о покупке огнестрельного оружия. А в большинстве западных стран для получения такой лицензии необходимо, помимо базового психологического образования, пройти еще дополнительную подготовку на специальных авторских курсах, иногда продолжающихся не один год, особенно когда дело касается тестов, особенно так называемых проективных, когда речь идет об интерпретации или о раскладывании, ранжировании тех или иных изображений. Цветовой тест Люшера, самый распространенный у нас тест этого рода. Так вот, для получения методики примерно нужно было закончить курсы, да, как для получения водительских прав нужно заканчивать курсы вождения. А у нас не то, что тесты, у нас без всякой лицензии можно пойти и купить даже какой-нибудь прибор-полиграф, вот известный под названием детектор лжи. Пожалуйста, никаких проблем здесь нет. Вне всякого сомнения, у нас сохранились школы, корректно, адекватно, научно относящиеся к тестам и к проблемам. Ведь что важно необыкновенно сказать? То, чего, может быть, все сказала Ольга, самое важное, не прозвучало только одно. Практически любой тест, и это известно всем специалистам, дает возможность оценить наличие у испытуемого или у клиента некого психологического состояния. Состояние отличается от диагноза, например, тем, что оно имеет некую протяженность во времени. И как это и доказывал Платон, очень легко и быстро может меняться. И поэтому само по себе отдельно взятое тестирование даже у высочайшего специалиста не может ничего решить, оно не может даже сообщить человеку суть его психологической проблемы, точно так же, как оно не может решить, принимать человека на работу или нет. Здесь необходимо участие консультанта, и, как правило, это все выглядит не как разовое прохождение некого теста, а как довольно большая серия встреч. Например, Люшер писал о стандартных 10 встречах и о 10 тестированиях с интервалом от 3 дней до недели, с тем, чтобы можно было говорить о проблемах личности, а вовсе не об одноразовом раскладывании карточек при приеме на работу. Более того, психолог, который проводит тестирование, использует его тоже как бы для того, чтобы разговор завести, поскольку параллельно он должен чисто практически работать, помогая человеку, снимая определенного рода защиты, которые имеются по отношению к прохождению теста, но и снимая с него страх вот какого-то такого психологического диагноза, который ему могут сообщить. Доброй ночи, Ирина. Алло? Да-да, Ирина Алексеевна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, я очень коротко скажу вам. Я впервые, наверное, столкнулась с тестами, наверное, лет 20 или 22 назад, когда еще не было никаких психотерапевтов, и вообще не было этой службы. Психотерапевты были, были, были. Ну, были, были, да, я имею в виду, что... Они просто реже попадались, и все были менее... И все вы были... знаете, почему я позвонила? Потому что вы правильно сказали, наверное, прав Платон. А я была такая девушка, так, самоуверенная вообще, в принципе, и красивая. И скажем так, что, ну, как бы... Ну, значит, судя по голосу, такой и осталась. Да, такой и осталась. Каким-то был, так сказать, таким-то и осталась. Я подружилась в то время именно, ну, я не скажу, что с начинающим психотерапевтом, но он уже практиковал. И первый тест при встрече, ну, скажем так, он хотел меня заинтересовать. Первый встреч при тесте был при встрече, это был тест, как скажем, вопрос о любви. И когда вот мы, как бы он мне поставил эти все вопросы, когда я ему ответила, оказывается, у меня, как оказалось, у меня было очень много комплексов. вот, которые, как бы, я должна была решить, и т.д. и т.п., но в конце концов я их решила, потому что мы с ним встречались там все-таки не один раз, как вы правильно сказали, а многократно, вот, осталась очень хорошая дружба, вот, то есть сейчас я вас понимаю, эти тесты, скажем так, ну, как бы я на них не особо обращаю внимание, это, конечно, интересно почитать. Вот, тем более, что, в принципе, я очень сейчас, ну, на данный момент я связана с такими организациями, где действительно вот кадровое агентство, где проходит это тестирование, начинающее, поступающие на работу, и могу сказать, что, конечно же, в основном люди теряются, и в основном они, скажем так, это придумывают, эти ответы. Чтобы... Спасибо большое, Ирина Алексеевна. Не успеваю ничего сказать, поскольку обещал, но уже считайте, не успею. Поэтому скажу очень коротко. Первое и главное правило. Если собеседование на работе, это не прием у психолога. И не надо заниматься самопознанием в отделе кадров. А, отвечая на вопросы теста, ни в коем случае не пытайтесь выкладывать о себе всю правду. И так там заложена погрешность на вранье. Так что пытайтесь отвечать, как среднестатистическое большинство. В общем, вы почти никогда не ошибетесь. Избегайте вопросов ловушек. Если о них знать, их избежать несложно. Следите, чтобы ответы на схожие вопросы были одинаковы. И отвечайте стандартно на вопросы, на которые человек, как правило, предпочитает солгать. Например, всегда ли вы платите за проезд в общественном транспорте? Если вы ответите, что не всегда, ничего страшного не будет. Или если переходить улицу, если вы переходите улицу, на которой нет автомобиля, будете ли вы ждать зеленого сигнала светофора? Тоже имеет смысл отвечать «нет». Поскольку, ну, да, это показывает, что человек склонен говорить правду. А в тесте Люшера усредненно хорошая последовательность выбора цветов такая. Записывайте красный, желтый, зеленый, фиолетовый, синий, коричневый, серый, черный. Самое главное, никогда не ставьте вперед коричневый, серый и черный, даже если это ваши любимые цвета. Удачного вам прохождения тестов. И помните, пожалуйста, что... Все диагностические показатели, которые получаются с помощью любых опросников, не только самопальных, а даже самых высоконаучных, всегда имеют вероятностный характер. Не пугайтесь словечек, которые выдают вам заключение. Удачного вам тестирования. И хочу сказать, что так как споров у нас возникло много, а я чего-то не успел договорить, давайте закончим наш разговор о великом кинотесте, поскольку... Скажи мне, какое кино ты любишь, я скажу тебе, кто ты. Давайте закончим послезавтра, в среду, в 23:15, разговор о белом солнце пустыни. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.